49. Нас отводят в те самые покои, которые я занимала прежде. Мы сейчас так далеки, будто между нами не комната, а целый океан. Я словно цепенею, тело ощущается тяжелым. Удивительно, как меня еще не тянет на дно. Когда мы вплываем в комнату, над морем разносится песня хора. Если это вообще можно назвать песней. Скорее, какофония из 5 голосов, которые поют одновременно, но в разном ритме, и не попадают в ноты. Они смолкают, потом пробуют еще раз, с тем же успехом. Воины, оставив нас в комнате, занимают места у входа в туннель, что ведет в покое, и снаружи, по обе стороны балкона. Но в целом нас никто не беспокоит. Более того, вооруженные копьями мужчины и женщины не могут заставить себя даже на нас взглянуть. Интересно, это тоже часть плана Фенни? Она ведь понимала, что нас поместят сюда вместе и оставят одних. Может, надеяться, что мы найдем способ сбежать? Или же хочет, чтобы Ильрит возненавидел меня, чтобы после перетянуть его на свою сторону и попробовать освободить? «Я пытаюсь спасти нашу семью», — заявила она. «Если Фенни сумеет убедить Хор, что я с помощью обмана заставила Ильрита изменить своим моральным принципам, воспользовалась некой силой, которой не обладаю, чтобы лишить его здравого смысла, тогда, возможно, его они пощадят». Фенни всегда производила впечатление проницательной, немного рисковатой женщины, но никогда не казалась мне беспричинно жестокой. К тому же не вызывает сомнений, что она больше всего на свете любит свой дом и семью. Возможно, она затеяла все это, чтобы уберечь от смерти брата, но не меня. Сама я ее никогда особо не заботила, и теперь вообще пересекла границу допустимого, и этого Фенни не простит. Безусловно, чтобы спасти брата, она позволит мне умереть. Кстати, об Ильрите. Он до сих пор не проронил ни слова. Собираюсь с духом и поворачиваюсь к нему. Ильрит рядом, но в то же время за полмира отсюда и не сводит с меня взгляда. «Ладно, давай покончим с этим. Не хочу играть в твои игры», — резко произношу я. «Может, я сумею справиться с ролью, которую мне уготовила Фенни, и причиню ему достаточно боли, разрушив все, что нас связывает». И тогда он избежит той участи, которая ожидает меня. Но лишь при мысли об этом глаза обжигает так, будто к ним приложили раскаленную кочергу. Я не готова его отпустить. Игры. Ильрит выплывает из пятна света, которое отбрасывает прикрепленный к стене отзвук, и его лицо попадает в тень. Я не играю ни в какие игры. Разве нет? Ждешь от меня извинений? «Молчанием наказываешь за то, что я скрыла от тебя правду. Мне слишком хорошо известен такой подход. Я не собираюсь по-детски отыгрываться на тебе, Виктория. Просто хотел дать тебе время собраться с мыслями, ждал, пока ты сама будешь готова объясниться. Мы оба уже не дети и, надеюсь, сможем разобраться с этим, как взрослые». Я потрясенно отшатываюсь назад. «Он не желал меня наказать?» Дурацкие инстинкты, еще живущие во мне после общения с Чарльзом, настойчиво подсказывают, что Ильрит просто проверяет меня, хочет понаблюдать, как я стану себя вести, что буду делать. И, похоже, я так никогда и не смогу избавиться от подобных подозрений, несмотря на все доводы здравого смысла. Я была замужем, но сейчас не связана никакими узами. Хочешь — верь, хочешь — нет. Я плыву к выходу на балкон. «Теперь нам нужно сосредоточиться на текущей задаче. Возможно, я смогу пообщаться с... Не убегай, Виктория». Он хватает меня за запястье, удерживая в комнате подальше от глаз воинов. «Ты всю жизнь провела в бегах, меняла одно дело на другое, приобретала новые обязанности, металась между разными местами, заключала соглашения с людьми и с самой собой. Ты все время чем-то занималась, постоянно держала себя в руках, не позволяя выказать ни малейшей слабости, и дала волю чувствам только в последние недели перед жертвоприношением. Лишь близость собственной смерти помогла тебе стать собой. Что ты обо мне знаешь, шепчу я. Явно больше, чем ты думаешь. Нечто похожее он уже говорил мне раньше. Ильрит осторожно разворачивает меня лицом к себе. Поднимаю на него глаза, и в груди что-то сжимается. Он напряженно, задумчиво вглядывается мне в лицо, явно ища то, что хочет увидеть. Но смогу ли я соответствовать его ожиданиям? «Перестань от меня убегать. Пожалуйста», — мягко просит он. «Я рядом с тобой и не хочу никуда уходить, поэтому не убегай». Чарльз говорил примерно то же самое, когда хотел меня удержать. Но слова Ильрита вызывают совсем другие ощущения. Возможно, потому что я знаю, Сирен не пойдет против моей воли. Если я попрошу его уйти, он оставит меня в покое. И сам Ильрит имеет право просить о том же. И все же ни один из нас не торопится отстраниться. Пусть порой нам тяжело бороться с неприглядной реальностью, а внутри все настойчиво умоляет бежать. Мы держимся рядом, потому что не можем представить себе жизни друг без друга. «Теперь ты меня ненавидишь», — шепчу я, обращаясь лишь к нему одному. «Ненавижу?» — он моргает. «Виктория, я люблю тебя». «До сих пор? После того, как я тебе солгала?» «Ты не сказала всей правды, но и, насколько я помню, не лгала в открытую». Ильрит с улыбкой качает головой. «Я спрашивал, замужем ли ты в настоящее время, но никогда не интересовался, состояла ли ты в браке прежде. За последние месяцы мы так много поведали друг другу, что я не помню точно, правда ли это, но предпочитаю ему верить. Он предлагает мне выстроить мост, и я не намерена его сжигать. Я хотела тебе сказать, признаюсь я. И собиралась в скором времени, клянусь, просто пока не нашлось подходящего момента». «У нас была куча таких моментов», — слегка хмурится Ильрит. «Не после того, как я приняла решение. Раньше. Да, по крайней мере, пока у меня еще оставались все воспоминания. Заставляю себя согласиться. Но тогда я боялась и еще не была готова. Я это уважаю». Ильрит опускает голову и смотрит мне прямо в глаза. В его взгляде нет ни тени сомнений или нерешительности. И я полностью растворяюсь в нем, будто в теплых объятиях. Хотя все равно жаль, что я узнал правду не от тебя. Или что ты не смогла довериться мне с самого начала. Я не стал бы выпытывать у тебя то, чем ты не была готова поделиться. Подаюсь вперед и прижимаюсь лбом к его груди. Ильрит устало обнимает меня за плечи. Хотела бы я быть сильнее. Ты очень сильная, но не получится проявлять силу всегда и во всем. Он несколько раз целует меня в висок. У меня никогда не было мужчины, как ты, столь доброго и хорошего, которому можно доверять. И я не знаю, как вести себя в таких отношениях. Я тоже. Древние боги сами не понимают, насколько все усложнили, сведя нас с тобой подобным образом. Усмехается Ильрит и скользит ладонями по моим плечам, к шее, потом обхватывает мои щеки, заставляя повернуться к нему. Но мы вместе попытаемся пройти по этой неизведанной территории, потому что я не готов тебя оставить. Мне хочется все время становиться лучше. Я не в силах изменить сделанный выбор, но... Собрав все силы и глядя в глаза худшим страхом и сомнением, ловлю взгляд Ильрита. Я больше не намерена бегать. Если ты меня выслушаешь, я все тебе расскажу. Он кивает. Моя семья оказалась в долгах из-за того, что я расторгла свой брак. В ту ночь, когда ты нашел меня в океане, я пыталась убежать от него, от Чарльза. Хотела вернуть себе свободу. Понимаю. Лицо Ильрита будто каменеет, становится более суровым. Он продолжает поглаживать мои щеки большими пальцами, вкладывая в эти движения всю нежность, но в глазах вспыхивает неподдельная жажда убийства, вызванная мыслями о том, что мог сделать со мной Чарльз. «Расскажи мне все с самого начала», — просит он ровным голосом. «В последний раз, когда мы обсуждали мою жизнь, часть воспоминаний уже стерлась из памяти, но теперь я могу нарисовать ему полную картину. Я повторяю то, что уже поведала о своем детстве и семье, добавляя новые детали. Признаюсь в своих девичьих фантазиях, повествую о знакомстве с Чарльзом, которого посчитала зрелым и привлекательным, о нашем побеге, вызвавшем негодование родных. Впоследствии мои родители смирились с нашим браком, но так и не прониклись к моему мужу теплотой». Ильрит слушает молча, с неподдельным интересом. «Я открыто рассказываю и о счастливых временах, и о неудачных, облегчаю душу, выкладывая все без утайки, и от этого ощущаю себя более свободной. Когда я заканчиваю, Ильрит, немного помолчав, уточняет. «Ты его любила?» Такого вопроса я никак не ожидала услышать. Осмеливаюсь поднять на него глаза. Ильрид словно только этого и ждет. Ловит и твердо удерживает мой взгляд. Честно говоря, медленно начинаю я. Мне хотелось бы ответить «нет». Заявить, что я никогда по-настоящему его не любила, если бы только это было правдой. Тогда, наверное, я не считала бы, что собственное сердце меня предало. Смогла бы притвориться, будто меня не одурачил его образ, который я сама себе придумала. Прикладываю ладонь к груди. Но, положа руку на сердце, как не больно это признавать, я его любила. Любила мужчину, за которого его приняла. Втрескалась в него, как девчонка, какой тогда и была. Но я выросла, и, поняв, какой он на самом деле, не смогла с этим примириться. Люди со временем меняются, и любовь должна меняться вместе с ними. С мягкой улыбкой вспоминаю своих родителей, а также состоящих в браке членов команды и их супругов, ждущих на суше или плавающих с ними бок о бок, которые, казалось, вместе могли пережить все, что уготовила им судьба. Чарльз всегда искал наивную и неизменно жизнерадостную молодую женщину, которая любила бы его до беспамятства, никогда не спорила бы с ним и вообще жила лишь для того, чтобы во всем ему угождать. Но со временем такая девушка исчезла, а пришедшей ей на смену женщине требовалось гораздо большее. Мужчина, которым он никогда не смог бы стать. Я искала партнера, ему требовалась служанка. В течение многих лет я каждую ночь размышляла над тем, что могла бы сделать лучше. Спрашивала себя, где ошиблась и как можно было все исправить. Я качаю головой. Сейчас, оглядываясь назад, на все то время, что мы с Чарльзом провели вместе, я понимаю. Порой он бывал не так плох, как мне казалось. Но иногда я закрывала глаза на его мерзкие поступки. Да и сама я чего греха таить. Не всегда вела себя как примерная жена, хотя и проявляла слишком много терпения и снисходительности. В том, что брак наш не удался, виновата не я одна. В чем-то мы оба преуспели, в чем-то потерпели неудачу. Похоже, он гораздо больше, чем ты. Вы с ним находились в равных условиях, но он, судя по всему, безрассудно упустил все свои возможности. Он так и не понял, каким сокровищем обладал. Ильрид замолкает, стараясь сдержать подступающий гнев. Я едва не прошу его продолжить. С удовольствием бы послушала, как он словесно выпотрошит за меня Чарльза. Однако я сдерживаюсь. Какой в этом смысл? Ну так вот, я сбежала. С помощью тебя и твоей магии. Однако ты так и не сумел по-настоящему меня освободить. Я подплываю ближе, мучимая болью и вопросами, которые носила в себе годами. Не знаю, хочу ли я услышать ответы, но все равно не могу не спросить. Ведь только так я сумею по-настоящему открыть свое сердце мужчине, который вытащил его из мной уже созданной клетки. Ты нанес на меня узоры, и в твоей песне говорилось, что можно не бояться чьих-то угроз или контроля. Однако все 5 лет, которые ты дал мне взаймы, я пыталась от него убежать, вырваться из его хватки, стереть следы, которые он оставил в моей душе, прогнать все мысли о нем. Так почему твоя магия не смогла положить всему этому конец? Не дала мне возможность начать все сначала. Я могла бы посвятить это время чему-то более полезному, однако неизменно чувствовала, как Чарльз держит меня за горло. Почему ты не помог? Ильрид пристально смотрит мне в глаза. Сейчас, вопреки намерениям, я почти полностью обнажаю перед ним душу, открывая часть себя, от которой отчаянно хотела бы избавиться. Хотя, вероятно, эта рана будет кровоточить до тех пор, пока я не удалю из нее весь образовавшийся гной. Я никогда не желал для тебя мучений, и если бы мог их остановить, непременно бы это сделал. В голосе Ильрита звучит неподдельная боль, и я ни на миг не сомневаюсь в его искренности. В конце концов, ради меня этот мужчина спустился в саму бездну. Тогда почему? Когда мы заключали соглашение, я обозначил условия. Ни зверь, ни птица, ни куст, ни человек не станут преградой для тебя вовек. И коли пожелаешь ты искренне уйти, препятствий не возникнет на твоем пути. Осторожно напоминает он, и я улавливаю в его словах намек. Хочешь сказать... Чарльз продолжал иметь надо мной власть только потому, что я недостаточно искренне желала от него освободиться? Скривившись от боли, бросаю я. Да я никогда. Откуда мне было знать, какие узы ты желаешь сохранить, а какие нет? Я не стал бы разрывать то, за что ты хотела держаться. Твердо произносит он и продолжает объяснять. Ты ведь уже поняла, что клятвы, соглашения и обещания в Вечном море значат так же много, как и в Тенврате. Я глубоко уважаю тебя, как и остальных людей, и не стал бы беспорядочно использовать магию. Я ведь мог разорвать некую особенную для тебя связь, созданную с трудом, которой ты очень дорожила. И я рассудил, что если ты способна создавать связи по своему выбору, то можешь при желании от них и избавиться. Да, это имеет смысл. Меня охватывает чувство вины, вызывая неприятный озноб во всем теле. Как я могла так плохо о нем думать? Тогда почему магия не разрушила связь в тот момент, когда я захотела? Благословение, которое я тебе дал, действовало иначе. Оно не сработало бы задним числом. Ну да, в ту ночь я не помышляла о расторжении брака, а просто хотела сбежать. Более того, даже если бы я знал о твоей проблеме, все равно не смог бы ничего сделать. Существовала скрепленная клятва, и в деле были замешаны другие люди, до которых я в тот момент не смог бы дотянуться своей песней. Я сосредоточился на твоем будущем, а не на прошлом. Он пытается поймать мой взгляд, но я отворачиваюсь. Тогда Ильрид сжимает мне руки. «Прости, Виктория. У меня и в мыслях не было обмануть твои ожидания. Я начинаю дрожать всем телом, вплоть до кончиков пальцев, зажатых в его теплой мозолистой ладони. Сглотнув, стараюсь загнать переполняющие меня эмоции поглубже внутрь, откуда они больше никогда не смогут выбраться. Я годами обижалась на тебя за то, что не освободил меня от него. Некоторые вещи нам приходится делать самим. Ни магия, ни наше желание не в силах освободить нас или избавить от ответственности. К несчастью, мрачно усмехаюсь я. Верно, с легкостью соглашается он. Видимо, и сам не раз желал, чтобы было наоборот. Но нам приходится самим справляться с этим бременем. По-другому никак. Я согласно киваю. Ильрид дарит мне легкую, почти нежную улыбку, и я отвечаю тем же. Я вижу раны в его душе так же, как и его боль. Ему пришлось заставить себя принять мрачную реальность и двигаться вперед, и в его смятении есть нечто знакомое, присущее и мне. Итак, теперь ты знаешь все. Ну, вряд ли все. Едва заметно улыбается он, смягчая смысл сказанных слов. Но если повезет, со временем выясню все подробности. Я мог бы изучать тебя целую вечность, и все равно этого бы не хватило. Ты стоишь любого риска. Он подается вперед и обнимает меня, просто в знак поддержки, не требуя ничего взамен. Сейчас в его прикосновениях нет ни желания, ни страсти. Ильрид — непоколебимая скала в океане. Тихая гавань, где я могу бросить якорь и отдохнуть. Надежный мужчина. Я думала, забыв о нем, смогу свободнее любить, стану более достойной тебя, но я рада, что вспомнила. Хорошо, что я смогла рассказать обо всем, что случилось. Если ты хочешь быть со мной, тебе придется принять все и хорошее, и плохое. Я сама, усталая, решительная, разбитая, смелая, хочу принадлежать ему каждой клеточкой тела. И если он желает меня, я отдам себя всю без остатка, лишь бы знать, что я действительно ему нужна. Согласен. Только никогда не принижай себя, чтобы кому-то досадить. Лучшая месть — это процветание. Я обхватываю его руками за талию, скольжу ладонями вверх по спине, цепляясь за твердые мускулы плеч. Ильрид настойчиво впивается мне в губы, стирая из тела и мыслей последние воспоминания о Чарльзе, и принимается поглаживать мою спину, разминая пальцами узлы многолетней боли. Когда он отстраняется, безбрежное море вокруг словно бы становится плотнее, заключая нас в некий кокон, где есть только мы. Растворяясь в этом моменте, мы смотрим друг другу в глаза, изучая мельчайшие детали, будто созвездия, которые укажут нам путь домой. Даже несмотря на то, что я одета, и мы просто стоим рядом, никогда я еще не чувствовала себя настолько обнаженной. Это новая, незнакомая мне близость, и я хочу полностью отдаться ей все больше с каждой проходящей секундой. Она похожа на корсет, снятый после долгого рабочего дня, на глоток холодного лимонного чая в жаркий летний день, терпкого на языке, сладкого в горле, освежающего все тело. На первый вдох после того, как в ту ночь давным-давно волны вынесли меня на пляж. Ильрит. Его имя лаской звучит у меня в горле. Я люблю тебя. Улыбка на его лице ярче полуденного солнца. И я люблю тебя. Он опускает взгляд на мой рот и облизывает губы. Я крепче сжимаю его в объятиях. Виктория. Я. Внезапно вокруг воцаряется зловещая тишина. Пение хора на заднем плане смолкает. Я привыкла к шуму и не обращала на него внимания. Однако его отсутствие сразу настораживает. «Что?» В ответ на мой незаданный вопрос над Вечным морем разносится одна единственная нота, в которой пять голосов сливаются в идеальной гармонии. «Они приняли решение», — мрачно сообщает Ильрит и размыкает объятия. Едва сдерживаюсь, чтобы не притянуть его обратно. Так хочется выкрасть для себя еще немного времени, где мы с ним будем просто существовать. Но течение судьбы с самого начала увлекали нас за собой, и мы не в силах каким-то образом с ними бороться. Как только мы отстраняемся и немного отплываем друг от друга, на балконе появляются члены хора с хмурыми серьезными лицами, по-прежнему вооруженные копьями. Впрочем, Вентрис выглядит почти довольным. И у меня вновь мелькают подозрения, что Фенни затеяла какую-то свою игру. Судя по всему, она рассчитывала на другой исход, но в конечном итоге проиграла. «Мы приняли решение», — объявляет Рэмни. «Вас помажут еще раз, а после на рассвете принесут в жертву на берегу леди Лелии, чтобы ваши тела в качестве извинения за нанесенные оскорбления напитали древо жизни, а ваши души смогут вернуться к лорду Крокону. Надеюсь, в совокупности этого хватит, чтобы умилостивить древних богов и раз и навсегда покончить с этой историей».